6. Кьеринг. Созданный как сосуд для памяти, Кьеринг привносит порядок и организацию в ваши любимые книги, кино, музыку, во все то, что добавляет красоту, элегантность и искусство в вашу жизнь. Доступные варианты: натуральная береза, светлая береза и хаки. Номер товара 77-666-111-32. Когда Руфь, Энн, Сэмми вернулись в комнату отдыха, Бэзил был в ярости. «Какие слова в выражении 30 минут вы не поняли? Чем вы занимались?» «Мы говорили с Мэттом и Тринити», — объяснила Руфь, Энн. «Что?» «Это они заклеили жвачкой служебный вход. Но Тринити обещала мне, что они, уходя, уберут жвачку, потому не стоит беспокоиться». «Что?» — повторил Бэзил. «Они сейчас в спальнях, но все в порядке, они ничего не портят. Просто снимают видео для своего шоу о призраках». «Что?» — снова спросил Бэзил. «Вы же знаете эти шоу на канале A&E. Ну, про охотников за призраками. Ой, я перепутала. Они хотят не на A&E, а на Браво. Да, как-то так. В общем, они говорят, что магазин построили на месте старой тюрьмы, поэтому они принесли камеры, микрофоны, кучу всяких электромагнитных детекторов и начали снимать свое маленькое шоу про охоту на призраков. Так мило. Мы поймали их целующимися. Правда, Эми?» «Да, поймали». Усаживаясь на задул и скрестив руки, подтвердила та. Она решила так и остаться сидеть здесь и ни за какие коврижки не возвращаться в демонстрационный зал до конца ночи. Эмми даже не позволила себе глянуть на телефон. Когда она смотрела в последний раз, было 00:20. Если посмотреть сейчас, и там не будет по меньшей мере часа ночи, она точно сойдет с ума. Но нельзя же проверять. Еще слишком рано. Но, вопреки здравому смыслу, Эмми не удержалась и посмотрела. 00:25. «Невероятно!» — воскликнул Бэзил. «И зачем им?» «Они хотят сделать Орск знаменитым», — ответила Руфь Энн. «Орск уже знаменит. Вы должны показать мне, где они прямо сейчас». Эмми не хотела участвовать в этом безумии. Она хотела забиться в уголок туда, где все осмысленно и разумно, и не идти назад на этаж. Пытаясь отыскать что-нибудь, на чем можно было бы остановить взгляд, она посмотрела наверх. «Это пятно всегда было тут?» Глядя на потускневшее желтое пятно, занимающее целых 3 потолочных панели, пробормотала она. «Да», — подтвердил Бэзил. «А мне кажется, что нет». «Оно уже поблекло», — указал Бэзил. «Так что оно не может быть свежим. Все тайно раскрыто». Эмми терзала тяжелое подозрение, что Бэзил все-таки ошибается. Недавно, когда он сыпал цитатами из 3 главы «Нужно немного сборки, моя жизнь в ритейле» Тома Ларсона, Эмми закатила глаза и от нечего делать принялась считать потолочные панели. Прежде чем надоело, она досчитала до 112, и ни на одной не было пятен. «Пойдем», — велел Бэзил. «Мне нужно разобраться с проблемой Мэтта и Тринити». «Да нет, с ними никакой проблемы», — заверила Руфь Энн. «Нет, есть». «Это совершенно точно проблема!» Но прежде чем они смогли заняться проблемой, та сама притопала к ним по коридору. Тринити ворвалась в комнату у Люлюка и размахивая камерой. Забегала по комнате, затанцевала, затрясла руками над головой. «Я поймала призрака, настоящего духа, призрачного, суперпризрачного, распрепризрачного духа!» «Стоп!» — заорал Бэзил. «Вы вышли за все рамки! Вы не должны находиться здесь!» «Да это не призрак», — поправил появившийся в дверях взмокший от пота Мэтт. «Кто-то проник через служебный вход. Он здесь, в магазине, вместе с нами. Прямо сейчас». «Вы не можете этого делать», — сурово изрек Бэзил. «Нельзя просто бегать туда-сюда и безумствовать. Это безответственно. Если Пэт узнает, он уволит вас на месте». «Мы можем показать ему мою съемку», — предложила Тринити. «Потому что я успела снять и вышла изумительно». «Да это не дух», — повторил Мэтт. «Духов не... То есть они не так действуют». «Стоп!» — заорал Бэзил, и Тринити наконец перестала танцевать. «У меня нет настроения шутить с вами. Завтра, когда уедет делегация из главного офиса, мы с вами серьезно переговорим насчет вашего будущего в Орске». «Мое будущее — это призрак-бомба», — объявила Тринити. потому что нашему материалу 100% дадут зеленый свет. У тебя от него просто снесет крышу». «Ну, я не знаю насчет зеленого света и прочего, но очень хотелось бы посмотреть», — сообщила Руфь Энн. «Ты выставляешь себя дурой», — сказал Мэтт. «Это не призрак. Кто-то прячется в магазине». «Единственный, кто выставляет себя дураком, это ты. Я знаю, что это дух, потому что я видела его. Он прошел рядом со мной, и я сняла его на камеру. Ты не веришь в то, что это дух, потому что ты ревнивая жопа». «Духи не существуют и никогда не существовали», — отрезал Мэтт. «Они не существовали вчера, не существуют сегодня и не будут завтра. Это страшилки для тех, кто до беспамятства боится смерти. Ты же умная. Ну как ты можешь верить в такое?» Его слова легли как свинец, как то, что уже никогда и никак не обратить вспять. Тринити глянула на него так, будто получила пощечину. «В смысле, они могут существовать?» «Да», — промямлил Мэтт. «Но этот вряд ли был...» «Отвали», — сказала Тринити и повернулась к нему спиной. «Руфь Энн, хочешь видеть мой призрак? Иди сюда, глянь». Тринити открыла камеру и запустила перемотку. Эми не хотела смотреть, но помимо воли и вопреки здравому смыслу подошла. Треск статики, мельтешение, и перемотка вернулась к нормальной скорости. На экране появился ЭМП-датчик посреди массивной глыбы обеденного стола «Франжк», окруженного 8 стульями. Изображение его уменьшалось, пока не превратилось в белую точку, а потом камера двинулась вперед, покачиваясь. Эффект, будто в игре стрелялки от первого лица. Из динамика камеры зазвучал металлически дребезжащий электронный голос Тринити. «Назначенное кающимся наказание имело целью искупить их вину. Даже сегодня этот магазин полнится эхом криков тех, кто умер здесь». «Ты что, читаешь текст?» — спросила Эми. «Я же говорил ей не делать этого», — проворчал Мэтт. «А тебя вообще никто не слушает», — буркнула Тринити. Камера поворачивалась, приближаясь к столу, миновала постер «Орск. Наш дом навсегда». На этом плакате перечислялись невредящие окружающей среде материалы «Франжка». Камера захватила человеческую фигуру, стоящую у дверей спальни, затем показала набор пола «Краеб». И тут Эмми ощутила, как все вокруг затаили дыхание. Она замерла. Камера медленно повернулась назад, к двери в спальню. «Слишком поздно». Тень бросилась, в объективе почернела, камера задрожала, опрокинулась, по экрану побежали светлые полосы. «Видели?» — заорала Тринити. «Он кинулся прямо ко мне, холодный до жути, ткнулся в меня. Я споткнулась о стул и грохнулась». «Он напал на тебя», — сказал Мэтт. «Он пытался наладить контакт». Видеоискатель развернулся, и внезапно камера показала спину человека, убегающего по пути к кухням. Эми заметила темно-синюю рубашку, белые теннисные туфли. Затем человек прыгнул за стойку. «Вы видели? Он же в кроссовках!» — указал Мэтт. «Что за призрак носит кроссовки?» «О, Господи! Я уже видела этого парня!» — воскликнула Эми. «Он был тут утром, когда я пришла на работу. Я видела, как он стоял в спальнях». «А почему вы ничего не сказали?» — осведомился Безил. «Потому что не работаю. В предотвращении потерь, понятно? Это не моя работа». «Увидишь что-то, скажи кому-то», — процитировал Безил. «Это на странице 36 инструкции для работников Орска. Эмми, вам следовало бы знать ее». «Тот самый парень», — не обращая на него внимания, определила Эмми. «Граффити в туалете. Дерьмо на бруке. Это он. 100 раз он». «Это не тот самый парень. Это дух», — не сдавалась Тринити. «Никакой не дух», — буркнул Мэтт. «Ты что, все время врал мне?» — спросила Тринити. — «Ты же говорил, что веришь в духов. А теперь я, наконец, на все 100 сняла духа, а ты говоришь, что он не дух». — «Ты хоть немного слушала то, что я говорил?» — осведомился Мэтт. — «Нет, потому что все твои разговоры — это попытка отвалить и удрать. Мы сюда пришли, чтобы снимать духов, и мы не уйдем, пока не наснимаем духов. И точка». — «Вы оба! Прекратите!» — заорал Безил. Его голос заметался эхом в комнате. Все застыли. «Это вам не спальная вечеринка. У меня 2 партнера вломились в магазин, чтобы снимать телешоу вместе, за которое я ответственен. У меня тут вандал, пишущий на стенах в туалете и гадящий на мебель». Он свирепо уставился на часы. «А еще у меня через 6 часов явится команда консультантов, и это место должно выглядеть девственно чистым. Пэт должен получить санитарное разрешение от регионального офиса, или все мы будем подавать свои резюме в питтсбургскую Икею. Понимаете?» Все задумчиво молчали. «Ладно, расставим приоритеты. Прежде всего, мы ловим этого парня». «Духа», — вставила Тринити. «Не духа», — прошипел Мэтт. «Кончайте с этим», — посоветовал Безил. «Мы должны держаться вместе, и мы вместе прочешем магазин из конца в конец. А когда отыщем его, то и решим, что с ним делать. А затем я решу, что делать с вами обоими». «И как же вы собираетесь искать его?» — осведомилась Эмми. «Не знаю. Может, выстроимся в шеренгу и прочешем?» «Вон он», — сказала Тринити. «Или начнем в центре и пойдем расширяющимися кругами», — предложил Мэтт. «Да вот же он, прямо тут», — повторила Тринити. «Может, подняться повыше?» — предложил Безил. «Тогда мы сможем заглянуть за стены, увидеть магазин сверху, разбить его на сектора и обследовать их». «Мы просто можем пойти прямо к нему», — указала Тринити. «И как вы узнаете, где он?» — раздраженно спросил Безил. «Я сейчас смотрю прямо на него». Они все повернулись и посмотрели. Плоскоэкранный монитор, висящий в углу, был настроен на CNN, но теперь он показывал заснятое на любительскую камеру изображение — увеличенное, размытое, без логотипа канала и бегущих строк с новостями. Похоже, трансляция с камеры наблюдения в магазине. Освещение очень слабое, но безошибочно распознается демонстрационный зал где-то на границе спален и столовых. «Вон там!» — сказала Тринити, подошла к монитору и коснулась экрана. И все увидели. Из-за кьеринга высовывалась мужская нога. Видны были только штаны ниже колена, голая лодыжка и грязная кроссовка. Нога вдруг спряталась за кьеринг. Движение показалось таким жутким, что Эми невольно отступила на шаг. Все посмотрели на Безила. Перед лицом такой жути им нужен был лидер. Тот уловил настроение и немедленно им воспользовался. «Окей, мы идем в столовые». «А как съемка с камеры наблюдения вообще попала на телевизор?» — поинтересовалась Эми. «Понятия не имею», — отрезал Безил. «Но в моем списке вопросов без ответа этот далеко не на первом месте. Прямо сейчас нам нужно отыскать человека в этом магазине и... переговорить с ним, посмотреть, кто это, разрешить ситуацию». «Секундочку, я поменяю батарейки», — объявила Тринити и полезла в рюкзак. «Вы не идете». «Исключено». «Тринити, он прав», — поддержал Мэтт. «Этот парень уже кидался на тебя. Оставь нам разбираться с ним». «Но ты тоже не идешь», — заметил Безил. «Ха!» — воскликнула Тринити. «Вы не можете закрыть нас здесь! Тут даже двери нет!» — возмутился Мэтт. «Мы проводим вас к машине!» — сказал Безил. «Нам нужно забрать снаряжение. Оно дорогое!» Безил устал и зло посмотрел на него. «Простите меня!» — вмешалась Руфь Энн. «Я, само собой, не хочу совать нос в ваши дела, но, может, мы пойдем к тому человеку, пока он не спрятался снова, и чем больше нас, тем безопаснее. Может, нам пока держаться вместе?» «Как давно вы сделали те кадры?» — спросил Безил. «Минут 15 назад», — ответил Мэтт. «Ладно, мы держимся вместе, пока не отыщем того парня. Возьмите и камеру на случай, если потребуется свидетельство для Пэта, просто чтобы доказать правильность моих действий». Через секунду все уже направлялись следом за Безилом наружу. Эмми не хотелось идти. Оставаться одной тоже не хотелось. Поэтому в качестве компромисса она решила держаться как можно дальше от остальных. Безил остановился у женского туалета. «Вы что-то говорили про граффити?» «Они внутри». Все следом за Безилом зашли в туалет. Эмми — последний. Каждый замер, не в силах выговорить и слова. Стены от пола до потолка были покрыты царапинами, будто кто-то изрядно поработал резцом. Каждый дюйм казенной желтой краски был помечен, выдолблен, стесан, исцарапан, исковырен и изуродован. «Это...» — выговорил Безил и осекся. «Почему вы ничего не сказали?» «Было не настолько плохо», — ответила Эми. Удивленная Тринити провела пальцами по стене. Руфен стояла, будто окаменев, вытянувшись по струнке и ничего не трогала. В туалете воняло, как от бруки, только еще сильнее. «Улей!» — прочитал вслух Мэтт слово, повторяющееся повсюду, рядом с бесчисленными именами и числами. «Что за чертов улей?» «Один человек никак не мог учинить такое», — определил Безил. «В особенности, учитывая то, что магазин закрыт. Это работа на целую ночь». «Ну вот они, граффити, прямо перед глазами». «Я больше не могу вдыхать эту вонь», — объявила Руфь Энн и вышла. Остальные побрели за ней. «Не сомневаюсь, этому есть разумное объяснение», — заверил Безил. «Я хочу, чтобы вы все слушали внимательно и сделали в точности то, что я скажу. Вы все поняли?» «Нужно вызвать полицию», — предложила Эмми. «Ни в коем случае», — отрезал Безил. «С полицией приедет и Пэт. Он будет в ярости. Комиссия так или иначе явится утром, а проблема не будет решена. Но если мы прочешем магазин вместе, если отыщем этого парня, то раз и навсегда решим проблему». «Я не вернусь в демонстрационный зал», — объявила Эмми. «Извините, но одного обхода там мне хватило». «Как хотите. Вы с Руф Энн отправляйтесь в зону отдыха. Я не хочу, чтобы кто-нибудь оставался один». Руф Энн кивнула, но явно не обрадовалась. «Заметите что-нибудь подозрительное, звоните мне на мобильный. И что бы ни случилось, не покидайте комнату отдыха. По магазину и так бегает достаточно людей. Ситуация начинает походить на эпизод Скуби-Ду. Мы соберемся, когда поймаем того парня». Впервые за ночь Эмми была рада подчиниться приказу. Она вернулась в комнату отдыха и достала мобильный. «Мне это не нравится», — сообщила зашедшая следом Руф Энн. «Мне тоже», — согласилась Эмми, скользнув пальцем по экрану. «Что ты делаешь?» «Вызываю полицию. Но мы же договорились, что не станем вызывать. Я соврала». 911. Что случилось?» — спросил оператор. «Привет. Это Орск в Каяхоге. У нас клиент, то есть посторонний, прячется в магазине. Он изуродовал туалет. Мне кажется, он опасный». «Вам нужна полиция, пожарная или скорая помощь?» «Полиция, наверное. Нужна скорая помощь полиции». «Пострадавшие есть?» «Нет, но мы перепуганы до смерти». «Где вы находитесь?» «Я в Орске, мебельном магазине, рядом с шоссе 77, около Индепенденс». «Вы знаете точно адрес? Улица, дом?» Эмми умолкла в растерянности. Она никогда не думала об Орске, как о месте с адресом. Да он же просто торчал на обочине, за городом, как почти всякий крупный торговый центр. Ну, как домашний склад или бочки. Эмми пошарила глазами по бумажкам, пришпиленным к доске объявлений для работников. Наконец, взгляд упал на едва заметный мельчайший шрифт в верхней части какого-то официального письма. 7414 Ривер Парк Драйв. Это рядом с шоссе 77. «Это жилой дом или предприятие?» «Эмми...» — одними губами произнесла Руф Энн. «Предприятие. Это гигантское здание с гигантской вывеской, орущей Орск гигантскими 10-футовыми буквами. Таких сотни по всей стране. Вы знаете их?» «Эмми...» — прошептала Руф Энн и постучала Эмми пальцем по плечу. «Погодите», — сказала Эмми и прижала телефон к животу. «Что такое?» «Повесь трубку». «Почему?» «Мне нужна эта работа. Ты молодая, можешь пойти куда-нибудь еще, а я не могу. Если я потеряю эту работу, то другой не найду. Повесь трубку». «И тебе есть дело до работы, когда можно попросту умереть? Эмми, я прошу тебя как подругу, пожалуйста, повесь трубку». Эмми немного поколебалась, затем снова поднесла телефон к уху. «Мэм?» — спросил оператор. «Вы еще на связи?» «Послушайте, я ошиблась. Нам не нужна полиция». «Мэм, наряды уже едут к вам. Я буду должен...» Эмми отключилась. «Спасибо», — сказала Руф Энн. «Обходиться без полиции — плохая идея. Безил делает хуже, не лучше. Он найдет того человека, и все будет замечательно. Как же иначе? А если вызвать полицию, это подорвет его авторитет». Зазвонил телефон Эмми. Она приняла звонок. «Мэм, прервалась связь», — сказал оператор линии 911. «Я хочу, чтобы вы знали. Патрульная машина направляется по вашему адресу, 7414 Ривер Парк Драйв из Брэксвилля. Они скоро будут у вас». «Спасибо», — поблагодарила Эмми, отключилась и сказала Руф Энн. «Они все равно приедут». «Ох», — закусив губу, сказала Руф Энн. «Ладно. Мне жаль. Но знаешь, не то чтобы очень жаль. Давай тихо и спокойно посидим здесь, и через 20 минут все закончится». «Нет», — возразила Руф Энн. «Мы сейчас пойдем наверх и поможем Безилу отыскать того типа до того, как сюда явится полиция. Мы сделаем, что он скажет, и нас не уволят. Только не я. Я не вернусь на тот этаж». «Ну, дела», — произнесла Руф Энн. Она нервно осмотрелась, словно боялась, что кто-то наблюдает за ними, и затем глянула на Эмми. И вдруг Вся нерешительность, нервозность, суетливость, рассеянное благодушие, все то, что составляло привычную Руфь Энн, исчезли. «Послушай-ка, сюда, избалованная девчонка!» — произнесла она. Эмми никогда не слышала, чтобы Руфь Энн говорила так. Хуже того, Эмми не представляла, что Руфь Энн может так говорить. «Может, у тебя и есть те, кто приютит тебя в случае чего, но у меня нет». «У меня нет семьи, друзей немного. Когда я дома, то провожу время за кроссвордами и смотрю телевизор вместе со Снупи. Ты знаешь, кто такой Снупи? Это плюшевый пес, которого я выиграла на ярмарке в Грейт Лейкс. Ты знаешь, что у меня есть? Моя работа. Она оплачивает мои расходы, дает мне семью, принесла мне чудесную кухню, и я не допущу ее потери только из-за того, что сопливая девчонка, привыкшая все время ныть и огрызаться, описалась с перепугу и не хочет подняться и помочь коллегам отыскать типа, шныряющего по магазину. Но, Руфь Энн, нет, ты уже вдоволь наболталась этой ночью, теперь время послушать. Когда я в последний раз проверяла твой возраст, он равнялся 24 годам. Твои 13 лет и естественное этому возрасту свойство злиться на все подряд давно остались за спиной. Придержи язык, соберись и поступай, наконец, как взрослая. Не хочешь идти помогать? О, наша киса надулась. Я тоже не хочу, но у меня работа, и я должна делать то, чего не хочу. Потому за работу и платят деньги». «Жизни наплевать на то, чего ты хочешь, и другим людям тоже. Важно не то, чего ты хочешь, а то, что ты делаешь. И прямо сейчас ты встанешь вместе со мной, рядом со мной, выйдешь отсюда, отыщешь наших друзей и поможешь им разобраться с проблемой. Завтра можешь вытворять любую херню, но сегодня я сохраню свою работу. Так что давай, подотри сопли и пойдем». Эмми открыла рот, чтобы хлестко ответить. Но вдруг обнаружила, что не может возразить абсолютно ничего. «Хорошо», — сказала Эмми. Орск. Оценка работников. Номер магазина 00108. Адрес Каяхога, Огайо. Ответственный Безил Вашингтон. ИНН работника 408-215-68-00. Имя Тринити Парк. Отдел композиции и дизайн. Срок 3 года. Оценка. Регулярное ненормативное взаимодействие партнера с клиентами на почве сверхъестественного потребовало 2 индивидуальных тренингов, но дизайнерские решения партнера продолжают создавать креативную и вдохновляющую среду ритейла. Эффективность руководства определяется результатами, не атрибутами. ИНН работника 407-234-56-41. Имя Мэтью С. Макграф. Отдел гостиные and диваны. Срок 4 года. Оценка. По-видимому, этот партнер страдает навязчивой идеей о том, что любой разговор о приведении в порядок растительности на лице требует немедленного взывания к первой поправке. Я не уверен в том, что данный партнер понимает смысл первой поправки. Индивидуальный тренинг не рекомендован. Ключ к успешному менеджменту – руководство, но не подавление. ИНН работника 408-215-67-59. Имя Эмми Портер. Отдел «Домашний офис». Срок 3 года. Оценка. Этот партнер не обнаруживает понимания качеств, необходимых ответственному по магазину. Однако я верю в то, что она обладает потенциалом подняться до менеджмента. Я полагаю, что она покажет выдающиеся результаты на тестировании. Я подготовлю ее для того, чтобы пройти тестирование через 6 недель. Функция лидера – готовить больше лидеров, а не ведомых. ИНН работника. 405-111-06-27. Имя Руфь Энн Десото. Отдел кассы. Срок 14 лет. Оценка. Я снова рекомендую этого партнера для продвижения по службе и повышения оплаты. Просматривая ее послужной список, я обнаружил, что ей не повышали общее вознаграждение за последние 3 года. Я уверен в том, что повышение ее оплаты на один уровень покажет то, как Орск поощряет партнеров за долгую успешную работу. Делайте своих лучших ритейл-партнеров богатыми, и они сделают богатым вас.